Глава 12. Елена. «Я не хочу», — сказала твердо и сморщилась, вспомнив, как в том ужасном доме женщины и мужчины предавались разврату. Но Артур воспринял мою гримасу по-своему. «Ты выбрала неверную тактику», — процедил он и молниеносным движением схватил меня за плечи и подтянул к себе. Провел костяшками пальцев по моей щеке и произнес: «Я не люблю повторять дважды, Лена». Он опустил руку и быстро выудил из штанов свой каменный член. «Давай, моя девочка, открывай свой сладкий ротик и хорошенько им поработай», — произнес он уже мягче, проводя рукой по своему стволу. Левой рукой он с нажимом наклонял мою голову к себе. Я зажмурилась, чтобы остановить предательские слезы. Мне вспомнились слова дедушки Карнеги: «Если тебе что-то не нравится, но ты знаешь, что тебе все равно никуда не деться, представь, что тебе это нравится». Что ж, распахнула глаза и увидела, что огромная головка находится в миллиметре от моих губ. Артур тяжело дышал. «Моя маленькая мятежная девочка, открывай губки и обхвати ими мой член». Обреченно вздохнула и открыла рот. Гладкая головка тут же оказалась внутри. Провела по ней языком и чуть-чуть продвинула член вглубь. Джанабаев простонал: «Руки тоже используй. Крепко обхвати его и работай рукой вверх-вниз одновременно с ротиком». Сделала, как он сказал, удерживая себя от желания вонзить зубы в его чувствительную плоть. «О, — простонал он, — да, Лена, вот так. Блин, как же хорошо. Артур обхватил мою голову двумя руками, надавливая, чтобы я взяла больше его плоти, и двинул бедрами навстречу. «Соси сильнее, Лена, и глубже. Повращай язычком вокруг головки. О, да! Продолжай, девочка!» И я продолжила. Сколько времени прошло, не знаю. Но облизывать и обсасывать его члены уже устала. Челюсть начала неметь. Все-таки детородный орган у Джанабаева был огромных размеров. Мужчина тяжело дышал, и я хотела, чтобы он скорее кончил и оставил меня в покое. Я высвободила его член изо рта с хлюпающим звуком и облизала по всей длине, опускаясь вниз, пока не добралась до яичек. «Поцелуй мои яйца», — тут же последовал хриплый приказ. Вздохнула и покорилась. Лизнула одно яйцо, затем другое, и бедра Артура подались вперед. Он издал низкий стон и прошептал: «Возьми их в рот, Лена». Замешкалась, но Джанабаев не дал мне отступить. Больно схватил за волосы и снова надавил на затылок. Я осторожно вобрала в рот сначала одно яйцо, повращала вокруг него языком, потом другое. Артур издавал низкие гортанные звуки, а потом прохрипел: «Твой рот просто божественен, Лена. Ты охрененно сосешь и мой член, и мои яйца». Я прошлась языком вверх и почувствовала, как он распустил мои волосы и намотал их себе на кулак. Вобрала его головку в рот, а потом взглянула ему в лицо. «Блин», — выдохнул Артур, наблюдая за мной. «Я готов кончить от одного только вида, Лена. Как ты сосешь? Малышка, теперь пососи активно и продолжай работать ручкой». И я повиновалась. Артур застонал громко и часто. Я не предполагала, что мужчины могут издавать такие стоны. Я ускорилась, уже сомневаясь, что после этого минета мои челюсти смогут сомкнуться. Стоны Артура тоже ускорились в такт моим движением. «О, Лена, девочка моя, я кончаю», — прохрипел Артур. Я почувствовала горячие всплески солоноватой жидкости у себя на языке. Хотела высвободиться, но Артур не дал, продолжая проталкивать свою плоть мне в рот, обильно кончая. С трудом подавив рвотный рефлекс, я сглотнула. Не знаю, как порноактрисам удается изображать радость от того, что им кончают в рот, я не испытывала никакой радости, невольно глотая густую жидкость. «Хорошо», — с улыбкой произнес Артур, закрыв глаза. А мне хотелось пить, чтобы заглушить его солоноватый вкус, и было плевать, хорошо ему или нет. Сволочь. Через несколько минут, отдохнув, он открыл глаза, убрал свое хозяйство и сказал с предвкушением: «Ну а теперь, моя дорогая, мы пойдем домой. Я буду исполнять свое обещание». «Какое обещание?» — напряглась я. Он усмехнулся. «Какое? Я обещал тебя наказать, Лена, и я это сделаю, ведь ты сама дала мне повод». Я раскрыла рот. «Я думала, что мне это есть мое наказание», — произнесла в недоумении. «Артур, прошу, я не хочу ничего». «Минет — это был релакс для меня и нисколько не твое наказание, Лена». «А хочешь ты или нет?» Он пожал плечами. «У тебя был выбор, Лена, и ты его сделала. Умей отвечать за свои поступки». «Отвечать за свои поступки?» — прорычал я, снова став колючий. «А ты, Артур, ты сам готов ответить за свой отвратительный поступок? Похитил меня и держишь у себя как сексуальную рабыню». «Сначала я думал сделать твое наказание, скажем так, безобидным», — он покачал головой. «Но теперь точно нет». И вдруг, словно по волшебству, двери автомобиля открылись. Джанабаев вышел первым, а водитель помог выбраться мне. Хотела было заговорить с водителем, но Артур, как всегда, не стал ждать моих попыток и, больно схватив за руку выше локтя, быстро повел меня в дом. «Ненавижу», — прошипела я, на что Джанабаев лишь рассмеялся. А потом он сказал: «Прекрасно. Сегодня ты меня ненавидишь, а завтра жить без меня не сможешь, потому что будешь любить». «Я скорее умру, чем полюблю такого, как ты», — будто выплюнула я, пытаясь освободиться от его жесткой хватки. Джанабаев резко остановился, оскалился и процедил: «Посмотрим, Лена». А потом неуловимым движением схватил меня под колени и с легкостью забросил к себе на плечо. Ребрам стало ужасно больно, вздохнуть я никак не могла, кровь прилила к лицу, закружилась голова и меня сильно затошнило. Если вам кто-то скажет, что висеть на плече вниз головой — это круто, не верьте, это очень больно и неприятно во всех смыслах. Зато Джанабаев наслаждался моим положением. Он с силой шлепнул меня по попе, словно я была его трофеем, и, насвистывая какой-то мотив себе под нос, внес меня в дом. «Артур, своими словами Лена разбудила во мне дикого зверя. Я утратил контроль. Не мог думать больше ни о чем, представлял, как сделаю то, о чем давно мечтал. Она моя девочка, полностью моя, телом и душой, и она должна понимать, что любовь и наслаждение всегда идут рука об руку со сладкой болью. На периферии сознания я еще понимал, что ей будет больно и страшно, но в этот момент я не думал головой. Теперь главным был не мозг, а член. Отнес свою девочку, будто в жестком, непримиримом танго, в комнату для траха, резко опустил ее на пол, повернул спиной к себе и толкнул на кровать. И тут же едва не получил сильный удар ногой в челюсть, но вовремя успел увернуться и перехватить ее ножки. «Не дергайся», — прохрипел, едва сдерживая себя и своего дикого зверя, которому до одури хотелось как следует ее отодрать, показать всю свою власть над ней, ее духом и телом. Но разве дикарка будет слушать кого-либо? Ее неповиновение и ярость лишь добавляли адреналина мне в кровь. Член снова стоял колом, и мне хотелось как можно скорее вонзить его в мягкую, нежную и горячую плоть любимой. Но я должен терпеть. Лена узнает, каким я могу быть, если меня не слушаться. Она еще несколько раз попыталась легнуть меня, но то были бесполезные попытки, и тогда в ход пошли ее тонкие пальчики с острыми коготками. Моей малышке удалось чуть-чуть расцарапать мне лицо и шею. «Пусти меня!» — яростно пыхтела она, пытаясь вырваться. «Ну уж нет, моя сладкая!» — прохрипел я, оскалившись. Все ее попытки противостоять мне потерпели крах. Я приковал ее руки и ноги ремнями к специальным стойкам. Сорвал с нее всю одежду, украшения и нижнее белье, не заботясь об их целости, и на мгновение замер, любуясь ее наготой и беззащитностью. «Хороша. И вся моя». «Отпусти меня», — прошептала Лена, тяжело дыша от испуга. Покачал головой. «Нет». Перевернул малышку лицом вниз и поставил на колени. Надел на ее живот фиксирующий ремень, крепящийся к перекладине сверху, который я специально спустил. Давненько я не пользовался этим оборудованием. Зафиксировал ремни таким образом, чтобы она не могла ни на миллиметр двинуться. Теперь все ее позиции я один буду всецело контролировать. «Что ты собрался делать со мной, больной ублюдок?» — прокричала она. В ее голосе я отчетливо услышал нотки ужаса и обреченности. «Скоро все узнаешь, моя дорогая Елена», — произнес с предвкушением. Подошел к шкафу и взял из него необходимый реквизит. «Что это?» — пискнула Лена, когда увидела, с чем я к ней подошел. Она дернулась в своих оковах, но безрезультатно. «Мне плохо, Артур, отпусти меня. Хотя бы на сегодня. Пожалуйста», — взмолилась она. «Хитрая моя девочка», — улыбнулся ей. Я понимал, что она страшится того неизвестного, что я собирался с ней сделать, и всеми способами старается воззвать к моему разуму или сердцу, вызвать сочувствие, чтобы я все прекратил. Но меня уже было не остановить. Ее беззащитный и невинный вид меня до невозможности возбуждал. Она такая маленькая и хрупкая в бандаже, стоит передо мною на коленях и локтях, с поднятой вверх аппетитной попкой и сладкой киской, и не может сделать ни единого движения. «Ничего не бойся», — сказал ей. «Я накажу тебя, Лена. Признаюсь, иногда тебе будет больно, но в основном тебе будет очень хорошо». «Засунь себе это хорошо и больно, знаешь куда?» — крикнула она и снова попыталась дернуться, но бандаж держал очень крепко. «Ты будешь полностью сосредоточена на ощущениях, моя девочка. Ты не сможешь слышать, не будешь видеть, даже говорить не сможешь. Останутся только ощущения». «Нет», — испугалась она. Я надел на ее рот кляп, и она, гневно сверкнув на меня взглядом, что-то промычала. Улыбнулся и поцеловал кончик ее носа. Потом закрыл ей глаза плотной повязкой и напоследок надел наушники, которые сама она снять не сможет, даже если будет очень активно трясти головой, что Лена и принялась делать, но быстро выдохлась. «Все. Теперь она познает полный спектр боли и наслаждения. Я доведу ее до самого края одной стороны, а затем и другой. Невероятное зрелище». Взглядом начал бродить по ее потрясающей голой заднице и киске. Немного ослабил ремень и широко развел ее ноги. Резко выдохнул, когда положил обе ладони на ее попку, нежно поглаживая. Я видел ее розовую киску у самого лица, ощущая ни с чем не сравнимый запах возбужденной женской плоти. Лена хоть и сопротивлялась мне, но так же, как и я, хотела этого запретного наслаждения. В тиши комнаты было слышно лишь ее негодующее мычание. И тут раздался звук расстегиваемой молнии и шелест моей одежды, которая вскоре оказалась на полу. Я вернулся к своей связанной девочке и скользнул в нее одним пальцем. Сдавленный хрип вырвался у нее с горла. «О да, моя сладкая», — просипел я. Член болел, хотелось скорее ворваться в нее и жестко оттрахать, но нет, только не сейчас. У меня возникло чувство, что в венах течет не кровь, а керосин, готовый от одной единственной искры воспламениться. Раздвинул ее ножки еще шире, пристроился к ней и начал водить головкой вверх и вниз, трогая ее мокрые складочки. Кожа Лены покрылась мурашками, она попыталась двинуть бедрами, но это было бесполезно из-за фиксации ремнями. Совсем чуть-чуть ввел член между ее распухших губок и силой сжал Ленины бедра, сдерживая себя, чтобы не ворваться в нее на всю длину по самые яйца. Запрокинул голову и простонал. Член пульсировал и подрагивал. Сделал небольшое движение бедрами вперед и тут же убрал его от сладкой горячей дырочки. Лена застонала. Кляп мешал ей выражать свои чувства, но я знал, что она чувствует все невероятно насыщенно и ярко. Опустился за ней на колени, пальцами раздвинул губки ее киски и принялся доставлять своей девочке райское наслаждение. Медленно пробовал каждый сантиметр ее нежной плоти, входил в нее языком, играл с клитором и лизал долго, очень долго. Лена стонала, мычала, пыталась дергаться и получала оргазм за оргазмом. Я продолжал дарить ей наслаждение, которое определенно сводило ее с ума. Знать, что она кончила раз пять, а может быть и больше, возбуждало меня до предела. Я не мог больше ждать. И я хотел ее, хотел всю. Сначала будет наслаждение. Потом я причиню ей небольшую боль. И снова подарю наслаждение. Моя сладкая, ты совсем мокрая. Я должен оттрахать тебя. Сейчас я снова растяну твою киску. А потом займусь твоей попкой, — прохрипел я, отпуская свою похоть, свою изголодавшегося по малышке зверя. Лена меня не слышала, но я знал, что она меня чувствует. Схватил девочку за талию, без нежности и ласк ворвался в нее на всю длину своего члена и зарычал. «О, да!» Она была такой тугой, мокрой и горячей, что я чуть тут же не кончил. Каждый мускул в моем теле напрягся. Я начал бороться со своим желанием, чтобы удержать стремительно надвигающийся оргазм. Я желал, чтобы моя сперма заполнила ее, чтобы вытекала наружу, стекала по ее гладким ножкам. Звуки, которые издавала моя любимая девочка, были слабыми и приглушенными из-за кляпа. Хотел бы я слышать ее дикий крик, но кляп у нее во рту возбуждал гораздо сильнее. Я вытащил член наружу, потом снова вогнал его по самые яйца в ее нежную киску, ослабил ремни и раздвинул Ленины ножки еще шире, прогнул ее в спине. Теперь ее руки и голова лежали на кровати, а аппетитная задница дерзко торчала вверх, созданная для моего удовольствия. «Ну что ж, теперь я так оттрахаю тебя, моя сладкая, что ты навсегда запомнишь меня и мой член». Снова с размаху вогнал в нее член и начал вколачиваться в нее, как безумный. Я трахал ее и трахал, по-другому этот акт не назвать. Это был не секс, нет, и не занятие любовью. Это было нечто первобытное, дикое, грубое, жесткое, но захватывающее, невероятно сексуальное и выходящее за рамки. Комнату заполнили хлопающие и хлюпающие звуки, мои стоны, рычания и Ленина мычание. С каждым новым толчком я вонзался в нее сильнее, я сжимал ее попку и в какой-то момент провел большим пальцем по маленькой темной дырочке. Блин, за всю свою жизнь я столько отымел женщин, но именно Лена была самой лучшей. Самой желанной. Трахать ее было сплошным удовольствием. Лена дрожала. Ее тело было покрыто капельками пота. Она уже не стонала, а сипела. Оргазмы сотрясали ее тело один за другим. Но я хотел трахать ее вечно. Ощущать ее соки на своем члене. Растягивать ее и чувствовать, как ее киска туго обхватывает мою плоть. Это кружило мне голову. Взрывало клетки моего тела, а кровь превращалась в ядерную смесь. Лена просто охренительно чувствовалась. На мгновение я остановился и вытащил член, блестящий и мокрый от ее соков, провел им по ее тугому анусу, широко раздвинул ягодицы, разглядывая девственную попку. Я хотел быть там, прямо сейчас, в ее горячей попке. Но Лена должна получить максимум удовольствия. Подошел к шкафу и взял оттуда вибратор с клиторальным стимулятором. Размер его был подобен моим размерам. Поставил его на самый мощный режим. Медленно ввел вибратор в Ленину киску и включил его. Моя девочка дернулась и буквально через несколько секунд замычала от нахлынувшего на нее оргазма. Следом случился второй, за ним третий. Я смазал дырочку ее попки ее же соками и, пристроив свой член ко входу, начал медленно, но уверенно продвигаться. «Блин!» — выдохнул я. Невероятно тесно и горячо было в ее попке. Ощущения просто охренительные. Замер, снова сдерживая себя, но потом понял, что не могу и не хочу больше ждать. И накинулся на ее попку, словно оголодавший и обезумевший зверь, вогнав член на всю длину, не став приучать к своим размерам. Лена замычала и снова попыталась дернуться. Ей было больно, а, возможно, и нет. Но в данный момент меня уже не заботили ее ощущения. Я чувствовал вибратор, и ее попка была слишком хороша, так что мой мозг, мой разум просто отключились. Я представил, что трахаю Лену сразу во все ее сладкие дырочки, и от этой мысли едва не кончил. Во мне осталось лишь животное желание и первобытная похоть. Я неистово толкался в ее попку своим членом, будто это был последний трах в моей жизни. Я рычал, и напряжение росло. Я наблюдал, как мой стояк исчезает в ее хрупком теле, и понимал, что не могу больше сдерживаться. С силой шлепнул ее по попе, На молочной коже остался ярко-красный след. Довольно зарычал и шлепнул по другой ягодице. А потом кончил. Да так, что едва не отключился. «Лена!» — проревел я во всю силу легких, и сперма хлынула в девочку яростным потоком. Как я и хотел, она заполонила ее и потекла по ягодицам, по вибратору, ее ножкам и стала капать на кровать. Образовалось мокрое пятно из наших жидкостей. Я застонал от этого возбуждающего зрелища. Медленно вытащил из киски своей малышки вибратор и отключил его. Лена мелко дрожала. Ее мокрое тело покрывалось мурашками, волна за волной. Ощущения от того, что она получила мою любовь, были неописуемыми. Осторожно высвободил свою малышку из кожаных оков, снял с нее наушники, маску, а потом и кляп. Она не проронила ни слова. Ее лицо было мокрым от слез. Макияж размазался, губы покраснели из-за кляпа. Она дышала так, будто сейчас задохнется. «Лена», — позвал я шепотом. Девочка медленно раскрыла полные слез глаза и едва слышно простонала. «Никогда, никогда больше не делай такого со мной». Она судорожно всхлипнула, и слезы покатились по ее щекам. Тело продолжало содрогаться. Я положил ее голову себе на колени, да так, что лицо оказалось рядом с моим членом. Погладил малышку по влажным волосам и стер горячие слезы со щек. «Я одержим тобой, Лена», — сказал я мягко, «и отчаянно желаю, чтобы ты почувствовала то же самое по отношению ко мне. Хочу, чтобы ты меня желала так же, как я тебя, и ты должна всегда меня слушаться». Наклонился к ней и поцеловал в мокрую шею, ощутив соленый вкус пота. «Никогда не смей думать ни о ком, кроме меня, Лена», — прохрипел я. «Никогда». «Ненавижу тебя», — произнесла она слабым голосом. Я улыбнулся. «Нет, она меня любит. Я это знаю».